Дорогие друзья, мы продолжаем чтение книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Хридой Чайтанья прочитал ответ Шри Дживы и внимательно обдумал его содержание. «Похоже, Джива Госвами искажает правду», — подумал он. «Не помню, чтобы я появлялся во сне Кришнадасу. Не давал я ему имени Шьямананда. Глупо утверждать, что я дал ему имя и Тилуку во сне, если я этого не помню. Этот сон — просто плод воображения. Это нереальность». Неужели мы можем позволять каким-то сновидениям противоречить реалиям жизни? Нет, нет и нет. Так думают только безумцы. Лишь глупцы до такой степени верят в сновидения. «Скажу вам откровенно, — сказал Хридой Чайтанья своим ученикам, — Шри Джива пытается обмануть нас этим письмом. Я лично пойду во Вриндаван с другими преданными и разгадаю эту загадку, чтобы докопаться до истины. Только тогда у меня на сердце будет спокойно». Хридой Чайтанья собрал большую группу преданных, и все они отправились во Враджу. Когда вскоре после начала своего путешествия они подошли к дому Гауридаса Пандита, некоторые из последователей Пандита присоединились к ним, чтобы выступить арбитрами между сторонами. Когда большая группа преданных во главе с Хридоем Чайтаньей прибыла во Вриндаван, им было оказано изысканное гостеприимство. Сам Шри Джива оказал преданным свое почтение и даже восхвалял их в изысканных стихах. Скоро пришел Шьямананда. И, увидев своего гуру, Хридоя Чайтанью, упал, вытянувшись как палка, предлагая гуру смиренные поклоны. Хридой Чайтанья немедленно бросил вызов Шьямананде. «Кому это кланяется, Дукхи Кришнадас?» — саркастически спросил он. «Прабу», — с удивлением ответил Шьямананда, — «я кланяюсь вашим стопам, а также стопам всех этих возвышенных личностей». Однако Хридой Чайтанья не принял его ответа. «О твоем отношении ко мне можно судить по твоему имени и Тилыке, а не по показному смирению». Шьямананда заверил его, что имя и Тилыку он видит только как милость своего гуру, иначе он ни за что бы не принял их. Но Хридой Чайтанья стоял на своем. «Послушай меня, — сказал он, — сны нельзя принимать как факт. Ты действовал без моего согласия и вместе с Дживой Госвами послал мне лживое письмо о каком-то неправдоподобном сне. Тебе нет прощения». «Но я не пытался вас обмануть», — протестовал Шьямананда, «и все в этом письме чистая правда». Хридой Чайтанья начал терять терпение. «Я собственными руками смою с тебя эту Тилыку. Затем я напишу имя у тебя на груди, имя Шьямананда, но и оно сотрется. Это имя и Тилыка так же временны и иллюзорны, как и человек, который их придумал. Если они смоются, ты прослывешь лжецом, а я тоже буду опозорен, и вынужден буду покончить с жизнью. Если же Тилака мистическим образом снова появится на твоем теле, тогда я приму твой так называемый духовный сон за правду. Готов ли ты принять этот вызов? Склонившись к стопам своего гуру, Шьямананда ответил, что сделает все, что потребуют от него собравшиеся вайшнавы. Он обещал доказать, что его имя и Тилака настоящие и авторитетные. Тогда Хридой Чайтанья собрал всех махант, а их были сотни в Расастхале, во Вриндаване. Великие души заняли свои места и вызвали Шьямананду. Простершись перед их стопами, Шьямананда вознес молитвы всем собравшимся вайшнавам. «Кто твой гуру?» — спросили маханты. «И кто дал тебе имя и Тилаку?» «Мой господин Хридой Чайтанья», — отвечал Шьямананда, «а я его слуга». Однако прежде, чем Шьямананда мог продолжить, маханты, как и Хридой Чайтанья, сказали ему, что сны всегда ложны, и что он должен говорить правду, особенно если принял другого гуру. Собравшиеся преданные могли простить ему этот грех, но если он будет упорствовать во лжи, его уже ничто не спасет. Маханты попросили Шьямананду серьезно подумать, прежде чем дать окончательный ответ. Шьямананда с уважением отнесся к словам махант и попросил немного времени, чтобы собраться, прежде чем отвечать на их вопросы. Они дали ему несколько минут, и тогда, созерцая образ Хридоя Чайтаньи, он впал в глубокий медитативный транс. В своем совершенном духовном теле он начал читать мантру, которую дала ему Лалита. И он очутился в духовном измерении, около дома Радики. Он сидел на ступеньках ее дома в своем вечном облике Канаки Манджари и плакал от любви и от неразрешимой проблемы с гуру. Мимо проходили другие служанки Радхарани и, увидев Шьямананду, Канаку, спросили ее, почему она так горько плачет. Шьямананда объяснил: «Я живу во Вриндаване. Меня зовут Канака Манджари, и я одна из помощниц Лалиты Сундари. Недавно я провела с ней весь день и всю ночь, а когда вернулась домой, мой муж набросился на меня с угрозами. Я в страхе убежала. Пожалуйста, попросите Лалиту прийти ко мне и спасти мою жизнь. Пусть она скажет, что мне делать теперь». Служанки сразу же побежали к Лалите и рассказали ей все, что им поведал Шьямананда. «Приведите ее сюда», — приказала Лалита. «Я готовлю орехи бетеля для Шри-Радхи и не могу отойти». Выслушав приказ Лалиты, гопи побежали к тому месту, где видели Канаку Манджари, и привели ее в дом к Лалите. Когда Канака Манджари увидела Радхарани, сидящую на красивой и вместе с тем простой кушетке и жующую листья бетеля один за другим, по мере того, как Лалита готовила их, она лишилась дара речи. Шри-Рупа Манджари массировала ноги Радики, а Чампакалата Тхакурани опахивала ее чамарой, чтобы принести прохладу от полуденного солнца. Онемев от такого видения, Канака Манджари поплыла в океане экстатической любви, забыв обо всех своих проблемах. С чувством безграничной радости она упала на пол. Радика приказала гопи поднять ее. Лалита поспешила к Канаке и обняла ее, понимая, что с ней происходит. Радха тоже подошла к Канаки и благословила ее, поставив ей на голову свои божественные стопы. Канака на несколько мгновений потеряла сознание, а затем пришла в себя у ног Рупы Манджари. Глядя снизу на Радхарани, она начала рассказывать, что с ней случилось. «О, величайшая божественная личность, о, богиня!» — сказала Канака. «Выслушай мой рассказ, и ты услышишь самую печальную историю на свете. Во внешнем мире я преданный слуга Хридоя Чайтани. По его приказу я пришла во Врадж и также верно служу Дживе Госвами. Шри Джива очень помог мне, особенно в медитации на твою милость и в понимании твоих божественных игр. Он поставил меня под начало Рупы Манджари, служанки Лалиты. Всем известно, что Лалита Тхакурани — твоя близкая подруга. Таким образом, я могла насладиться косвенным служением твоим лотосным стопам, убирая кунджу». Рассказав всю историю, включая пропажу браслета, его возвращение, имя Шьямананда, Тилаку, клятву Лалите хранить тайну, рассказ Дживы Госвами о сне и бурную реакцию Хридоя Чайтаньи, Канака Манджари упала к стопам Радики, прося ее помочь в этой сложной ситуации. В ответ Радхарани позвала Субала, лучшего друга Кришны, и рассказала ему о трудностях Канаки Манджари. По своей беспричинной милости она приказала Субалу все уладить. Субал рассказал о том, что в лилах Махапрабху он снизошел как Гауридас-пандит, гуру духовного учителя Канаки. Он заверил Канаку, что как ее духовный дед, он от имени Шьямананды подтвердит имя и Тилаку. Он сказал Канаке, чтобы она больше не горевала, и нарисовал ей на груди Тилаку и имя Шьямананды. Затем он сказал, что когда Канака снова станет Шьямананды на собрании Маханд, и когда Хридой Чайтани попытается стереть ее Тилаку имя, она выйдет победительницей. «Просто вспомни в этот момент обо мне», — сказал Субал. «И имя, и Тилака не сотрутся. Скажи им, что все это произошло по милости Гауридаса-пандита». Канаке хотелось выразить свою глубокую признательность, но она не могла подобрать слов. Почтительно поклонившись Радхарани, Субалу и всем собравшимся гопи, Канака погрузилась в красоту лица Радики. Не в силах остановить слезы, лившиеся из ее глаз, она обратилась к Чирирадхе с еще одной последней просьбой. «Пожалуйста, помоги мне посвятить свою жизнь, тело и душу служению твоим лотосным стопам». Шри Радха, воплощение любви, заверила ее, что Канака всегда будет иметь ее благословение. Она сказала, что после того, как проблема ее будет решена, ей с Расиком Мурари следует отправиться во все уголки Арисы, чтобы распространять учение и практику Гаудия Вайшнавизма. Канака не поняла, что Шри Радха имела в виду, не знала она еще и кто такой Расик Мурари. Но она была уверена, что настанет день, когда все это станет понятно. Приняв этот приказ, она отправилась во внешний мир, к махантам, которые ожидали ее во Вриндаване. Пока Канака Манджари наслаждалась обществом Радики, Шьямананда сидел неподвижно и безжизненно. Маханты смотрели на Шьямананду в глубокой медитации и думали о том, что это за великая душа находится среди них. Только Шриджива знал, что происходило в этот момент на духовном уровне. И чтобы отметить это событие, он начал мощный киртан. Когда все начали петь имя Господа, медитация Шьямананды прервалась, и он вернулся в мир Маханд. Глядя на все эти великие души, он начал кричать: «Хридой Чайтанья! Хридой Чайтанья!» Все собрание вайшнавов повернулось к нему, желая услышать его окончательное заявление о своем имени и тилоке. «Послушайте, что я скажу», — начал Шьямананда. «По милости моего учителя во сне мне явился Гауридас пандит и заверил меня в чистоте моего имени и тилоки. Пожалуйста, пометьте мое тело этой тилокой, Шьямананди, и напишите у меня на груди мое имя Шьямананда. После этого можете тереть сколько хотите, мылом и водой. Они не смоются». Вайшнавы так и поступили. Хридой Чайтанья сам подошел и потер лицо и грудь своего ученика. Сначала тилок и имя начали смываться. Но затем, когда Шьямананда позвал Гауридаса пандита и Лалиту Сундари, тилока и имя проявились еще сильнее, чем прежде. Все жители Вриндавана, ставшие свидетелями этого, были изумлены. Хридой Чайтанья с радостью признал свое поражение, гордый за своего ученика, одержавшего такую необычайную мистическую победу. Преданные начали кричать, прославляя Шьямананду пандита, но Шьямананда лишь смиренно припал к стопам своего гуру и обнял их. После того, как преданные насладились огромным праздничным пиром, Джива Госвами посоветовал Шьямананде всегда оставаться с Хридоем Чайтаньей, так как через это недоразумение Шьямананда приблизился к служению Радики еще сильнее. «Это, — сказал он, — было божественным планом Шри Чайтаньи Махапрабху». Дорогие друзья, вы прослушали продолжение третьей главы книги Сатьяраджа-даса «Вайшнавские святые». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в нашей следующей передаче.